Ее слезы отрезвили меня, и я раздосованно сказал: «Ты достаточно сильна, чтобы защитить себя, и я что-то не припомню у себя подобных мыслей. Я никогда не развлекался с рабынями, и моя кормилица не совратила меня. Так что можешь не хныкать, ведь ты разбираешься в этих вещах куда лучше моего». В ответ Клавдия ошеломленно уставилась на меня, мгновенно забыв про слезы. «Это правда? А я-то всегда думала, что мальчишки — настоящие свиньи, и что чем они знатнее, тем более мерзопакостнее. Но если ты не врешь, мне придется еще крепче сжимать свои колени. Ты бы стал презирать меня, поддайся я твоему и своему желанию. Краткий миг радости, а за ним пресыщение, вот и все». Мои пылающие щеки, а также ошеломляющее разочарование вынудили меня высокомерно ответить: «Тебе виднее». После этого я повернулся и, не оглядываясь, пошел домой. Она пометила какое-то мгновение. Долгое время мы не говорили друг другу ни слова. Но внезапно я от всей души рассмеялся. Я нашел весьма забавным, что она скромно и покорно идет позади меня. Клавдия тут же воспользовалась сменой моего настроения, положила руки мне на плечи и попросила: «Обещай мне кое-что, милой минуте. Обещай, что ты не помчишься в ближайший публичный дом и не отправишься приносить жертву Венере куда-нибудь еще, как поступает большинство из вас, не успев облачиться в тогу мужчины. Если у тебя появится непреодолимое желание, потому что я знаю, как невоздержанны бывают юноши, приходи ко мне, и я согласна на все, хотя и знаю, что это доставит мне огорчение и принесет печаль». Я пообещал ей это, раз она уж была так настойчива. Сам же я, по правде говоря, размышлял в этот момент лишь о том, какого коня я получу, и ни одна Клеопатра на свете не заинтересовала бы меня больше породистого жеребца. Я рассмеялся, беззаботно дал Клавдии обещание и сказал, что она странная и даже немного сумасшедшенькой. Мы весело попрощались, как старые добрые друзья, и на душе у меня стало легко и радостно. Когда я вернулся, отец как раз собирался сесть на носилки Тулии, чтобы по долгу вежливости проводить ее до дома, в другой конец города, куда-то на Виминал. Примечание. Виминал — это один из семи римских холмов. Отец пристально посмотрел на меня странным, остекленевшим взглядом, но даже не поинтересовался, где я был. Он только попросил, чтобы я вовремя лег спать. Я заподозрил, что он выпил слишком много вина, хотя по его походке этого не было заметно. Я спал долго и безмятежно, и сильно расстроился, когда утром выяснилось, что отца до сих пор нет дома. А я-то надеялся, что мы без промедления направимся в конюшни на Марсовом поле и выберем мне моего коня. Во всех комнатах прибирали после празднества, и тетушка Лилия жаловалась на головную боль. Я спросил ее, куда отец мог уйти в такую рань, но она лишь раздраженно ответила: «Твой отец достаточно взрослый и отлично понимает, что делает. Наверное, он заболтался с подружкой своей юности и остался у нее ночевать. В доме Тулии всегда готова ложа для мужчины. Причем я говорю не только о твоем отце». Барб и я убивали время, играя в кости в саду среди кустарника, поскольку в доме возилась прислуга со своими лохами и щетками. Вокруг уже пахло весной. Отец появился около полудня. Он был небрит, глаза его опухли и налились кровью.